Нить Ариадны. Я вышел из раздевалки, подошел к блоку и робко заглянул внутрь. Полна коробочка. Все 6 коек заняты пациентами. Гудят аппараты. Сегодня у меня первый день. Мне еще рано работать по шоку. Нужно потренироваться. В общем, это справедливо. Я ходил по кругу от койки к койке, измеряя давление с пульсом. Через полчаса принесут назначение. Начну колоть, вешать капельницы. Потом перекур, опять давление, потом опять назначение, потом обед. После обеда кого-нибудь доперестелим. Снова назначение, давление, перестилание, назначение. А утром, когда поеду домой, уткнувшись в стекло автобуса, меня, как всегда, будет немного подташнивать. От рук будет исходить неистребимый запах йода, из-за выкуренного за сутки дикого количества сигарет во рту будет сухо. А приходящие мысли станут тяжелыми и тупыми. Почти сразу растает и жаркое лето с речкой, и яркое, полное событие весна. Длинная, холодная зима, переезд, поликлиника. Все сотрется первым же дежурством. Я вполне ясно себе это представляю, потому что точно так же и отпуск, который в реанимации не маленький, забывается за первые несколько рабочих часов. Всех восхитил мой загар. Мне никогда в жизни не удавалось стать таким. Ну еще бы, почти 3 месяца проваляться на пляже. Я даже сам на себя в зеркало с удивлением смотрел. Белые глаза на черной, как у негра, физиономии. Многие тут же начали прикладывать свои бледные ладони, удивляясь контрасту. Конечно же, Суходольская не упустила возможности сказать колкость в мой адрес на утренней конференции. Мол, пока мы тут все надрываемся, спасая человеческие жизни, некоторые, возвращаясь с курортов, мозолят нам глаза своей невозможной красотой. А я, к тому же, еще и поправился 3 килограмма. И вдобавок костюм себе новый справил, с таким модным пиджаком в большую красную и черную клетку. Чужой отдохнувший вид всегда раздражает. Когда пашешь, как проклятый, без сна и отдыха, и вдруг являются всякие с больничного, веселые, довольные, нарядные, глаза бы не смотрели. Поэтому я Суходольскую понимаю. У меня тоже такое чувство периодически возникало за время работы. Ничего, скоро все станет на свои места. Пройдет совсем немного времени, и у меня опять будет бледное, как у покойника, лицо, с зеленоватым оттенком, круги под глазами. Работа в реанимации, безусловно, относится к тому роду деятельности, который лучше не прерывать надолго. Не только потому, что теряется квалификация, нет. Хотя это тоже немаловажный момент. Самое главное заключается в том, что после длительного перерыва, когда ты снова оказываешься в этом удивительном месте, то всегда поражаешься сам себе. Как же я здесь раньше работал? Такие мысли приходят даже по возвращении из отпуска. А я тут не был 8 долгих месяцев. Да, я действительно не был здесь давно. И как-то вдруг забыл, что опять придется хватать швабру, тряпку, драить полы, мебель, намывать больных, таскать судно. Вся прелесть неквалифицированного санитарского труда никуда не делась. Я просто отвык. Но всем плевать, здесь такая работа, другой нет. А в институт я больше не поступаю, достаточно. Во-первых, у меня уже нет никаких моральных сил для 6-го поступления. И потом в этом году с такой травмой, как у меня, точно что не приняли бы документы. Завернули бы еще на этапе институтской медкомиссии. Я выполнил свою основную задачу, не стал инвалидом. Но что мне делать дальше, даже не задумывался. Просто наслаждался тем отдыхом, который на меня свалился, в глубине души не желая ничем его омрачать. После этого снова становиться рыцарем швабры очень непросто. Ну, тут я уже повторяюсь. Но никаких стройных идей по поводу своего будущего у меня не было. Я еще от прошлого прожекта не совсем отошел, когда решил массажистом стать. Так что впереди ждал полный туман. Вернее, та определенность, которая уже давно перестала устраивать. Каким образом одна личность влияет на другую? Что нужно предпринять, чтобы заставить человека совершить то, чего он делать не собирается? Да в принципе тут много различных способов, не раз описанных в художественной и специальной литературе. Можно уговаривать, убеждать, взывать к чувству долга, к совести, жалости. Подключать логику, приводить яркие примеры из своей или чужой жизни. Действовать обманом, подкупом, грубой или тонкой лестью. Насмехаться и подтрунивать. Также неплохо приказать, наорать, обозвать последними словами. Угрожать всем, чем только можно. В конце концов, избить как собаку. Все зависит от ситуации, привычек и чувства меры. Что же касается меня, то, безусловно, я часто оказываюсь под влиянием людей, которых уважаю, ярких личностей, красиво говорящих и, к тому же, эмоционально убедительных. Хотя, честно говоря, когда в ухо орут всякие придурки, это тоже дает свой эффект. Люди, которых я уважаю, прежде всего те, с которыми мне интересно. К сожалению, их не очень много. В нашем отделении к таковым относилась Лена Гаркалина. Нет, конечно, я не нарушал субординации и называл ее Елена Николаевна. Она работала врачом-лаборантом, смотрела в микроскоп, считала форменные элементы, определяла газовый состав крови и делала много чего еще такого, чем обычно занимаются врачи ее профиля. Но лишь посвященные знали, что имеют дело с живой легендой. Помню, как в 83-м Гога, главный лицедей нашего пионерлагеря «Дружба», узнав, что я работаю с ней в одном отделении, восхищенно позавидовал. «Повезло тебе», — сказал тогда Гога. «С таким человеком рядом быть, это же элита!» Говоря об элите, Гога имел в виду не какой-то необыкновенный экстерьер, каковым обладают скаковые лошади, а одно вполне конкретное качество. Елена Николаевна была несомненным лидером студенческой самодеятельности Первого медицинского института. Стояла у истоков знаменитого конкурса «Весна» на Пироговской. А кроме того, являлась одной из центральных фигур культового летнего студенческого лагеря «Сеченовец», что располагался на Черноморском побережье. С ней у меня был связан один случай, из тех, которые запоминаются надолго. Елена Николаевна тогда только вернулась с Тихого океана. На океане она была по делу. Не совершала морской круиз, не бродила по улицам города Гонолулу, а вышла в море в качестве судового врача зарабатывать на квартиру. И сама поехала, и мужа-красавца-травматолога с собой потащила. Работали они на огромной плавучей базе, где люди занимались тем, что вылавливали рыбу, и сразу там же из нее лепили консервы. Таким образом, супруги Гаркалины провели там не то полтора, не то два года, пока не вернулись с кучей денег приобретать себе жилплощадь. И вот дежурю, значит, я по шоку вместе с Суходольской. Забежал на минутку в первый блок и тут заметил, что Бобровская банка промывной системы у кардиохирургической больной переполнена. И кроме того, переполнена вторая, страховочная, которая ведет к плевроаспиратору. «Девчонки», — строгим голосом сказал я, — «не забывайте банки вовремя выливать. Наверняка аспиратор спалили». «Так я только что выливала», — виновато произнесла медсестра Галька, студентка-полставочница. 10 минут назад». «Да как же ты выливала?» Продолжил я и вдруг осекся, потому что, подойдя поближе, увидел цвет промывной жидкости в банках. Она была не розовой, как обычно, а интенсивно красной, почти черной. Чистая кровь. И в тот же момент перед глазами возник протокол операции, который я читал часом ранее. Я всегда читал эти протоколы. Там была запись о ранении во время операции левого желудочка с последующим его ушиванием. А потом посмотрел на больную, которая на глазах становилась землисто-серой, и на монитор. Зайчик на дисплее выписывал брадикардию, которая почти сразу же сменилась единичными комплексами. Через полсекунды я был около кровати и срезал швы с грудины ножницами, которые успел выхватить из стакана на столике. Хорошо еще, что Суходольская оказалась рядом. Ей хватило мгновения, чтобы понять ситуацию. Пока распаковывали набор для торакотомии, пришлось руками растаскивать грудную клетку. Так и есть. Литра два дымящейся крови в средостении. Пойди тут разберись, откуда. Но я сразу полез к левому желудочку, и точно, дыра была там. Сердце уже не билось, лишь мелко подрагивало. Некогда было раздумывать, я даже перчатки не успел надеть. Да толку сейчас от них. Выдохнул и плотно вставил указательный палец через дыру левого желудочка в сердце. А другой рукой взялся за крючок. Напротив меня стояла Суходольская, качала сердце. А рядом... Во второй крючок вцепилась Елена Николаевна. Она-то здесь откуда? Оказывается, стояла у соседней койки. Никого не трогала, набирала рядом кровь, в кюветку для коагулограммы. А тут такие дела стали происходить. Вот пришлось принять участие. Через пару минут прибежал хирург Гилин. Тоже быстро сообразил, что к чему, работать начал. Со стороны все выглядело, конечно, дико. Неподготовленному смотреть кондрашка хватит. Лежит больная с распахнутой грудной клеткой, которую крючками в стороны растаскивают врач-лаборант Гаркалина и медсестра Галька. Кровище море. Суходольская качает рукой сердце, а Гилин обшивает вокруг моего вставленного в левый желудочек пальца, который я вытаскиваю по мере ушивания. Уже было далеко за полночь. Мы сидели на эстакаде, курили. И вот тогда Гаркалина посмотрела на меня. А у нее глаза в очках казались всегда огромными. И сказала: «Леша, не вздумай из медицины уходить. Поступай. Нам тогда всем застрелиться нужно будет, если такие, как ты, в этой профессии не останутся. Ты же реаниматолог от Бога». Ничего себе, от Бога. Мне так еще никто не говорил. И вроде как не шутила Елена Николаевна. И вот как только я заступил на это свое первое дежурство после восьмимесячного перерыва, она поймала меня в коридоре, где я стоял и охмурял одну из наших медсестер. Подошла, посмотрела своим неподражаемым взглядом поверх очков и говорит: «Ого, Моторов, какой же ты черный! Смотри, с меланиновым обменом не шутят! И отстань от девочки, нужен ты ей больно, алименщик! Скажи лучше, в институт поступаешь?» «Как не поступаешь? Разве не знаешь, что в этом году льготы стажникам дают?» «Как не слышал? С луны, что ли, свалился? Может, ты еще про перестройку не слышал?» «Ты кончай дурочку-то валять, беги быстро документы подавай, если, конечно, еще не опоздал». Вот оно что. Оказывается, пока я валялся на речке, перетряхнули всю приемную комиссию, потому что пришел новый министр образования по фамилии Ягодин, который приказал институтам взять курс на демократизацию обучения. А самое главное, внесли изменения в правила приема. Ну а в медицинских институтах в этом году в качестве эксперимента решено дать льготы стажникам, причем такие, не на словах, а на деле. «Да туфта это очередная, Елена Николаевна», — отмахнулся было я. «Все равно одних блатных наберут, вот увидите». Как оказалось впоследствии, я был абсолютно прав. Все, кто располагал информацией уже загодя, а многие задним числом, спешно оформляли своих деток-школьников санитарами и санитарками еще с 9 класса. Потом все факультеты будут забиты этими липовыми ветеранами здравоохранения. Да и в нашем отделении парочка докторов подсуетилась, и ненаглядных чад, не вылезающих от репетиторов, провела через отдел кадров. Зато для таких, как я, у них всегда наготове был набор пламенных речей о честности и справедливости. Я совсем не готовился. Ни дня, ни часа. А экзамены уже через неделю начнутся. Вот черт, ведь действительно шанс был. А я 8 месяцев дурака валял. Балдел, свободой и гласностью наслаждался. Нет, чтобы учебники читать. Когда еще такая возможность будет? Вместо этого я сказал: «Да ладно, Елена Николаевна, я уже 5 раз пролетал. Пролечу и на 6-й. Тем более и прием документов наверняка закончен». Она прибежала в блок через 15 минут. «Так, Леша, слушай меня внимательно. Я все узнала. Сегодня вторник. Последний день приема документов в пятницу. Успеешь, как миленький. Характеристику прямо сейчас подпиши у всех. Завтра бегом в поликлинику за справкой. По дороге сфотографируйся. А диплом училищный, надеюсь, ты не потерял? В четверг подашь документы. Еще на всякий случай у тебя день в резерве есть». Я с удивлением понял, что ей не все равно. Но не уступал. Когда мы встретились через 30 минут на перекуре, я затянул свое традиционное: «Елена Николаевна, ну зачем себя обманывать? Я же опять провалюсь. В этом году даже книг не открывал. Да и в 6-й раз поступать уже комедия». «Комедия? С такими мозгами полы мыть!» — отрезала Гаркалина. «Ты что, биологию и химию на 3-ку не сдашь? Вот. А тебе, как стажнику, главное 2-ку не получить. Так что будешь радоваться 3-ке, как 5-ке. И прекрати ныть про свои эти 5 поступлений. Вот Толя, магит, мы уже все со счета сбились, сколько раз он пролетал. Но когда все-таки поступил, то все сразу забыли про его 100 раз мимо. Зато какой человек! Каждая собака знает. А ты знаешь Толю?» Знаю ли я Толю Магида? Я столько раз о нем слышал, что, можно сказать, и знаю. Магид был самым знаменитым старшим вожатым в дружбе, том самом пионерском лагере, из-за которого я решил стать врачом. Так вот, Магид там работал долго, правда, при мне он уже не приезжал, состарился. Но что бы мы ни делали, какие хохмы, конкурсы, соревнования не придумывали, всегда сын нашего завхоза Боря Генкин повторял одно и то же: «Толя Магид сделал бы лучше». А оказывается, ему тоже пришлось помыкаться, не сразу студентом стал. И далекий неведомый Магид, сам того не желая, стал последним для меня доводом. Я сдался. Это удивительно, но документы у меня приняли с 1-го раза. Был четверг. В крайнем случае, когда сказала Гаркалина, в резерве оставалась пятница. Но она и не понадобилась. Хотя раньше при подаче документов меня всегда норовили довести до ручки. То какая-то мымра заявляла, что, придя в джинсах, я оскорбляю в лице приемной комиссии весь славный и орденоносный институт. То вдруг объявляли поддельным мой школьный аттестат, то привязывались к подписи в характеристике. А тут вдруг такой либерализм, даже не побоюсь этого слова, расположенность. Особенно, когда я дошел до собеседования. Женщина в очках пролистала документы. Поинтересовалась, какой раз я поступаю и кем хочу стать. Я честно ответил, что поступаю уже в шестой, а быть хочу анестезиологом-реаниматологом. Тогда она спросила, а каковы будут ваши действия при остановке сердца? Ну, я и начал говорить. Когда закончил, она посмотрела на меня удивительно теплым взглядом и улыбнулась. «Умничка! Желаю тебе от всей души поступить!» «Надо же, умничка! Эх, жалко, за собеседование не ставят оценки, только плюсики!» На подготовку к первому экзамену у меня оставалось 2,5 дня. Вернее, 3, но не мог же я между дежурствами совсем не спать. Тем более я готовился тайно. Ну, по правде говоря, не готовился, а занимался самоуспокоением. Все-таки идти на экзамен, совсем не открывая книжек, неприлично. Но про свою 6-ю попытку решил никому не говорить. Ни папе, ни маме, ни Лене. Не хотелось их в очередной раз смешить. Поэтому я раскладывал конспекты и учебники, пока Лена была на работе. А потом прятал, доставая их уже глубокой ночью. Знал только Рома. В один из этих 3 дней я забрал его пораньше из детского сада. Дай, думаю, возьму Рому, дома ему всегда веселей. Пока он в комнате играл, я начал на кухне окислительно-восстановительные реакции щелкать. Решаю, а сам думаю, ну даже если поступлю, как же я буду такой старый со школьниками учиться? Они же меня насмех подымут. И тут чуть выше стола показалась белобрысая макушка. Это Рома пришел проверить, чем я тут занимаюсь. Он всегда за мной наблюдал, как бы я чего не учудил. Даже Лену встречал словами: «Сейчас я все про него расскажу. В комнате он не курил, курил на балконе, но вещи свои раскидал, я их подобрал и на стул повесил». Вот сейчас Рома приподнялся на мысочки и спросил строго: «Пап, это ты что там делаешь? Рисуешь?» Я улыбнулся. Рома говорил «это» как «ета». А еще он смешно произносил букву «Р». Длинно и раскатисто. «Сынок, я книжки читаю, задачки решаю». «Это ты зачем задачки решаешь?» «Да вот, думаю, учиться пойти». Рома внимательно на меня посмотрел. «Ты что, пап, дурачок обче?» «Почему?» — растерялся я. «Почему дурачок?» Он пожал плечами и пошел в комнату. «Ну ты же старый!» Такое впечатление, что самая необременительная, веселая и высокооплачиваемая работа, конечно же, у врачей. Понять, почему в медицинские институты всегда стабильно высокие конкурсы, не может никто. Есть во всем этом что-то метафизическое. Ну а максимально престижный и недоступный, вне сомнения, первый медицинский. Вот это как раз понятно. Он самый старый, самый известный и самый уважаемый. Огромное количество клиник, кафедр, разбросанных по всей Москве, не говоря уже о медицинском городке, занимающем изрядный кусок земли в районе Большой Пироговской улицы и прилегающих переулков. А вдоль Пироговки памятники Пирогову, Сеченову, Филатову и другим светилам стоят как часовые, показывая, что не на пустом месте возникла слава института. Все эти признанные гении работали и передавали секреты мастерства именно здесь, в этих стенах. Год от года слава института только крепнет. Абитуриенты съезжаются сюда со всей страны. Иметь диплом первого меда – не только вопрос престижа, а еще и гарантия получения хорошего рабочего места, особенно на Кавказе и в Средней Азии. Такой выпускник, как правило, быстро становится в этих солнечных республиках большим начальником. 5 лет не проходит, как тихий и скромный студент из числа туркмен или узбеков превращается у себя на родине в важного неприступного бая. Поэтому я уже перестал поражаться многонациональному разнолюдию, царящему тут во время вступительных экзаменов. Официальный конкурс на лечебный факультет обычно был около 6-7 человек на место, но цифра эта и приблизительно не отражала состояние дел. Большая часть мест распределялась еще до всяких экзаменов. Профессия врача принадлежала к так называемым кастовым, поэтому из года в год шло поступать несметное количество детей, внуков, племянников и племянниц, академиков, профессоров, доцентов и прочих сотрудников института. Да и не только сотрудников, а просто врачей, на разных уровнях, имеющих возможность повлиять на экзаменационную оценку. Сюда же, как правило, вклинивались дети и родственники влиятельных людей, не имеющих никакого отношения к медицине, но которым достаточно одного телефонного звонка для того, чтобы их протеже оказался в числе студентов. Еще каждый год принимали детей и внуков знаменитостей, тех, чьими именами назывались улицы и города. Такие, как мне рассказывали, даже не всегда на экзамен являлись. Но, может, это только слухи. Абитуриент с улицы вступал в неравную схватку со всеми вышеперечисленными блатными. Иногда кому-то везло, но с каждым годом вариантов такой удачи оставалось все меньше и меньше. Так, значит, в этом году новый министр пытается сломать устойчивую коррупционную систему, дав льготы стажникам. Посмотрим, что у него получится. Пока что результат виден на цифрах. Всех абитуриентов разбили на 4 условные категории с общими экзаменами, но с раздельным конкурсом. Самыми несчастными оказались иногородние школьники. У них конкурс был 32 человека на место. У школьников-москвичей около 15, у иногородних стажников 8, а у стажников-москвичей, которым, слава богу, относился я, 3,5 человека на одну студенческую вакансию. А первым, главным, или, как его еще называли, профилирующим экзаменом, вдруг впервые сделали химию. Химия — это хорошо, химия — это здорово. Может, это знак свыше?